Пожалуйста, присаживайтесь, и мы начнем 22 главу. 22 глава. И я сегодня планирую пройти 7 стихов. Возможно, мы дочитаем до 11 стиха. Я пока зачитаю первые 5 стихов, дам комментарий. Если останется время, мы закончим еще один смысловой отрывок. А если нет, значит, в следующий раз. Откровение, 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Амен. Итак, идет продолжение описания Нового Иерусалима. И здесь мы видим уже апостол Иоанн входит внутрь города. Он прошел сквозь ворота, цельная жемчужина, и дает нам описание. Я посмотрел и уточнил размеры Нового Иерусалима. Это 2220 километров вверх, 2220 километров в ширину и столько же в длину, если это форма куба. При условии, что речь идет о римской стадии, то есть время написания книги, стадия, стадион, вот это расстояние, которое пробегали соревнующиеся люди, греческое слово, от 145 до 200 почти 10 метров в разных странах, в разных цивилизациях, примерно 8 значений различных. Я выбрал среднюю, 185 метров, одна стадия. У нас было в 21 главе 12 тысяч стадий. 12 тысяч стадий, если умножить на 185, у вас получится 2 миллиона 220 тысяч метров. И если 3 нуля убрать, сделать это все в метрической системе координат в километрах, у вас получится 2220 километров. Очень много на самом деле. Очень много. «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Знаете, я абсолютно уверен, что это образное название «река жизни». Мы же тоже иногда называем «река жизни» течение времени и пространства для себя, правда? То есть наша жизнь, она тоже, в принципе, можно сравнить с рекой, которая имеет границы. Здесь я бы все-таки дал определение: река жизни, чистая как кристалл, это сама жизнь, которая исходит от Бога и Агнца, от Его престола, наполняя собой всю Вселенную. У нас существует только одна проблема, это проблема греха, из-за которой вот эта река жизни, протекая сквозь нас, имеет границы. 70 при большей крепости, 80, ну а при хороших бонусах и 100, и даже больше лет у некоторых. Поэтому все, что выше 80 лет, это уже хороший бонус к нашей жизни. Несмотря на то, что в Израиле средняя продолжительность почти 83 года. То есть это очень высокий показатель по уровню жизни. Но пророк в псалмах сказал 70 лет, при большей крепости 80. Река жизни, в моем понимании, это сила, это действительно энергия жизни, которая течет от Бога во все. Растения, животный мир, ангелы, все. И человек, который является образом и подобием Бога, человек, который является высшим проявлением творческого начала Создателя, который из ничего все это создал и построил человека. А? Как мы молимся в Шева Брахот, в Бара Биньян Адей Ад. То есть он сотворил, он построил строение вечное. Поэтому, умирая в этом мире, мы, конечно же, рассчитываем иметь часть в мире грядущем. И для этого есть, не побоюсь этого слова, некоторые условия. Причем эти условия не связаны с возможностью заработать вечную жизнь, заслужить ее, выменять или купить. Но условия есть. Ты должен быть верующим. Понимаете, когда мы говорим «есть условия», нам кажется, а, значит, можно как-то это все приобрести. То, что в иврите называется «ликнот», в русском «купить», более такое объемное слово «приобрести». На самом деле, именно верой мы можем приобрести эту вечную жизнь. И в тот момент, когда мы уверовали, подтвердить свою веру мы можем только через исполнение заповедей. Нету другого пути, чтобы в этом мире заявить о нас, о себе, как о людях, верующих в Бога и ищущих Его лица. Поэтому река жизни – это жизнь, истекающая от Бога. Иоанн ее описывает как чистая, как кристалл. Еще раз хочу это подчеркнуть, что Иоанн использует доступные для человека определения. Поэтому говорит слово «река». Это буквально поток жизни, истекающий от престола Бога. Ну, а откуда же еще ему истекать? И я абсолютно уверен, этот поток жизни и сегодня течет оттуда. Вы знаете, когда в пустыне вот течет река или течет ручей, а потом исчезает в песке вдруг. Это очень интересное явление. Есть такое выражение «ушел, как вода в песок». Да? Ушло время, ушли деньги, ресурсы, еще что-то, как вода в песок. Вот точно так же вот эта река жизни, чистая, как кристалл, протекая сквозь грешное наше человеческое тело, исчезает в песке забвения для того, чтобы верующие могли снова выйти на поверхность этой жизни, так же, как река, исчезающая в песках пустыни, появляется потом снова в виде родника или в виде какого-то источника, который находит выход на поверхность потом. Единственная разница – вода течет в более низкое место, а у нас наверх, туда. И здесь нету противоречий, потому что когда мы погружаемся в воду, например, то мы тоже погружаемся вниз, правда? Но когда мы погружаемся в Дух Святой, мы погружаемся в небо. Поэтому вот здесь силы гравитации как бы уже... Вот, и, да, Жанна подсказывает правильно. И когда вода испаряется, она тоже идет вверх. Но мы сейчас именно вот говорим о погружении. Поэтому, следуя вот примеру, который Жанна привела, я не знаю, ли кто-то из вас был на Голанах в зимнее время, иногда тебе кажется, ты сидишь прямо в воде, то есть ты в облаке. Настолько сильный арафель вот этот, настолько сильное особенно когда ветер, прямо кусками оно летит, видно. Ты прямо находишься в облаке. Вот это погружение как бы вверх. Среди улиц его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц свой плод и листья для исцеления народов. Вы знаете, некоторые могут здесь попасть в некую логическую ловушку, потому что 21 глава 4 стих говорит, что «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Иногда люди задают такой вопрос, но а для чего тогда листья для исцеления? Если в 21 главе уже написано, что болезни нету, смерти нету, от чего тогда лечиться? То, что одним людям кажется логической ловушкой или капканом, молкодит и гюни, то для других людей, например, для меня, наоборот, является ответом. Поэтому и нету болезни, поэтому и нету смерти. Потому что 12 раз в год листья будут для исцеления. Одно дело заболеть и потом лечиться, другое дело укрепить иммунитет профилактикой и не заболеть никогда. Поэтому на сегодняшний день я могу это объяснить следующим образом. Листья для исцеления народов, для того, чтобы никто там не заболел. И снова повторюсь, это образная категория. То есть Бог будет проводить профилактику невероятно большому количеству людей. Причем у нас написано, да, слез больше нет, болезней нет. Друзья, я абсолютно уверен, и очередей не будет в окошко за этими листьями. Потому что я когда думаю, когда слово «очередь», у меня до сих пор для меня это просто вот невыносимое испытание. Я всю жизнь так в Киеве, вот когда жили здесь. Вы помните, в Советском Союзе часто продавали дефицит. Кто помнит очередь за бананами? Большие? И неизвестно, или дадут, или хватит, и все равно стояли. Я когда видел очередь 3 человека, я никогда в жизни туда четвертым уже не становился. То есть для меня это там, что бы там ни было, это все. И поэтому я абсолютно уверен, что кроме слез, болезней и остального, очередей тоже не будет для получения вот этих листьев. Будет все это распределяться даже не как при социализме. Намного лучше. Для тех, у кого нет совсем чувства юмора, это была шутка про социализм. 12 раз приносящая каждый месяц плод свой. Знаете, каждый месяц плод свой. Вот мы сейчас будем говорить о том, что нету солнца, нет светильников. Фактически отсутствует некое измерение суток. Потому что по книге Бытие Бог поставил светила лемуадим для того, чтобы времена определять, сроки определять. В слово муадим, конечно, мы вкладываем не только времена и сроки, но и праздники Господни. То есть это важные такие вехи в нашей подпорченной реке жизни земной, так скажем. Так вот, двенадцать месяцев, если написано, говорит о том, что будет некая смена времен года. Мне трудно себе это представить. Моря нету. То есть совершенно другое устройство. И не написано, сколько по времени будет месяц, но мы знаем, что полный цикл года – это 12 месяцев. И в нашем еврейском календаре каждый четвертый год является высокосным и добавляется еще один дополнительный 13 месяц Адар Бет, это весной. И я не знаю, как это будет, но так написано. Написано, что 12 месяцев. Возможно, смена плодов и листьев как раз и будет определять смену какого-то периода в веке грядущем. И я думаю, в этом есть тоже очень большая мудрость и промысел Бога, потому что устроено Богом все так, что есть во всем определенный какой-то период. Период – это означает закономерность, понимаете? Систематизация, порядок вещей. То есть, если нет периодичности, отсутствует порядок тогда. Это хаос. Нету системы. Вот эти вещи, в принципе, показывают мне не столько времена года даже, как абсолютное Божье устройство во всем, в том числе и в новом мире, в который Господь зовет и хочет видеть всех своих детей, всех спасенных. Ничего проклятого не будет, еще раз подчеркивается эта мысль, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Интересно то, что сегодня даже среди верующих людей, а может быть даже среди тех, кто думает, что он верующий, мне трудно квалифицировать, потому что я человек, но существует некое такое вот понимание, что служение Богу – это правильная вещь, но не у многих оно вызывает энтузиазм. Не у многих людей слово «служение Богу» или «раб Божий» вызывает какой-то восторг или радость, или желание что-то делать. К сожалению, чаще это похоже на общественную нагрузку или на что-то, что заставили человека делать, потому что выхода нет, но надо как-то хоть стараться. Вот. И грустно на это все смотреть, честно вам скажу. Потому что внутренний мир таких людей, он отличается от тех, которые служат Богу просто из любви к Нему. Вот в этом большая разница. Просто из любви к Нему. И для нас очень важно полюбить Бога так, чтобы служение Ему не вызывало у нас негатива никакого. Независимо от результата, независимо от оценки других людей. Служить Богу, потому что я благодарен Ему за мое спасение. Я благодарен Ему за жертву, которую Он принес ради меня. Я думаю, это будет самая правильная и здоровая мотивация. И, безусловно, Господь иногда порадует нас какими-то проблесками солнца и общения братского. Хорошие дни или вечера, а иногда это ночи могут быть, проведенные в духовном общении, в духовных беседах, когда мы делимся друг с другом пережитыми какими-то вещами и понимаем, что это все идет изнутри, через тебя наружу, и тебе хорошо от этого. Поэтому быть рабом Богу и служить Ему это награда. Иногда приходится слышать вопросы, что все время как бы служить, там работать. Тут на земле устали работать, потому что работаем на заводе, на стройке, или даже в научно-исследовательском институте, или в больнице, каждый по своей профессии. Тем не менее, это действительно отнимает силы у нас, но, согласитесь, иногда приносит удовлетворение в нашу жизнь. Но мир грядущий, он решительно отличается, кардинально отличается от того мира, в котором живем с вами мы. Например, когда Бог сотворил Адама, и поселил его в Эдемском саду, Адам должен был возделывать этот сад, так или нет? Возьмите сегодня турию, лопату, мотыгу и попробуйте возделывать тут землю. Вы увидите, что это очень тяжело и изнурительно, особенно летом. Так и зимой, вот сейчас, просто пойдите, пешком перейдите какое-нибудь поле. А потом увидите, сколько времени у вас займет отмыть вашу обувь, одежду. И самое главное, идти будет трудно, потому что это будет налипать по несколько килограмм на каждый ботинок. Вот это боц этот, зимняя эта грязь. В мире грядущем все это не так. Поэтому наши ассоциации не должны нам мешать простираться верой вперед. Узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Мы песни поем, дай узреть лицо твое, да? Дай узреть славу твою. Ну, не все, кто поют, вообще готовы на это на самом деле. Если бы Бог себя явил, даже пепла не осталось бы, наверное. Но люди с того момента, как Бог сокрыл свое лицо от Адама и Евы, желают его увидеть. Я думаю, здесь мы все согласимся, правда? Поэтому в песнях поется об этом. Моше сказал, да, покажи мне себя. Ученики сказали, если вы помните, покажи нам Отца и довольно. Как бы с нас хватит этого тогда. Ишуа говорит, вы столько времени со мной, не знаете меня. Люди все время хотят узреть Бога, и поэтому делают всякие изображения. Несмотря на то, что существует запрет в Торе, это существует запрет как в книге Исход, так и в книге Второзакония. Более того, в 44 главе книги пророка Исаии даже высмеивается глупость человека, который пытается нарисовать или вырезать себе Бога из куска дерева, даже если он этот кусок дерева обделывает резцом, покрывает красками, эмалями, то есть делает это как произведение искусства, не всегда людьми движет, ну, как бы плохое начало. Бывает так, что люди это делают по незнанию или из каких-то добрых побуждений, потому что хотят что-то нарисовать. На самом деле наносят ущерб или вред тем, кто идет за ними. Особенно тем, кто не понимают и не знают, что написано в Священном Писании. А знают только те, кто читает эту Библию. Поэтому это просто пример того, что человек всегда хотел бы видеть перед собой Бога. Ничем не лучше и наш народ поступил, когда отлили золотого тельца, сделали нам Бога, который шел бы впереди нас. Помните? Вот это грех золотого тельца. Это говорит о том, что природа всех людей одинаковая. Избранный народ или любой другой народ. В нас бродят те же самые проблемы. В нас бродят те же самые проявления нашей греховной сущности. И исправить это мы можем только, если будем строить свою веру на твердом основании Божьего Слова, а не на человеческих домыслах и не на человеческих фантазиях. В Писании четко написано, Бога никто никогда не видел. Я бы сказал, кроме Адама. Но Адама спросить сегодня невозможно. И что характерно, даже от Адама не передалось ни описания, ни объяснения, ничего. Хотя в устной форме Божьи законы передавались вплоть до события, которое мы называем Матан Тора, день дарования Торы на горе Синай. До этого времени Тора передавалась устно. Это очень легко доказать. Мы это делали неоднократно, поэтому я не буду на это тратить время. Единственную оговорку я хочу сделать, это совершенно не та устная Тора, которую имеют в виду сегодня евреи. То, что называется Торат Беальпе или Тожба, это не о ней я говорю. Не о традиции, записанной в X веке, а еврейской уже. А я говорю именно о Божьих законах, которые передавались от отца к сыну, сохранив при этом познание о Боге Всевышнем. Все это можно проследить из книги «Бытие» и далее по Библии. Два очень интересных момента. «Узрят его лицо, и на челах будет имя его». Осмелюсь предположить, это будет Юд-Гей-Вав-Гей. Что интересно, помните, на Йом-Кипур у первосвященника одевался кетер, венец, корона, сделанная из золота, да. И там было написано «Кодыш» или «Кадош» Юд-Гей-Вав-Гей, посвященный Создателю. Два фактора очень интересные, которые связаны именно с противоположностью идолопоклонству. Первое – узрят Бога. То есть все проблемы человека, связанные вот с идолопоклонством, они, в принципе, замешаны именно на желании видеть перед собой Бога. Поэтому рисуют, вырезают, отливают из серебра и золота, дерево, камень, все что угодно. Это первая сторона. А вторая сторона – мы с вами читали, что Антихрист сделает так, это 13 глава книги Апокалипсис, то, что мы говорили, что будет на правую руку и на чело положено число зверя 666. Помните? И мы говорили, что в 11 главе Бог будет ставить печати, Бог будет метить, ставить от. На иврите вообще это очень интересно. Слово «от» на иврите означает же буква. Понимаете? А значение слова «от» – это знамение. Так или нет? Получается, каждая буква в нашем языке, она является неким знамением того или иного. Или знаком чего-то. Всего 22 буквы. Лашона Кодыш, священный язык. И вот этими 22 буквами был сотворен мир. Материальный. Поэтому каждая буква имеет значение, имеет вес. Именно по этой причине Иешуа сказал, что не может быть ни одна буква, даже йод маленький. А мы с вами говорили в шаббат «Афило от коцошеля йод». То есть вплоть до черточки, это хвостик Юда, он не может исчезнуть, пока все не исполнят эти буквы, скомпонованные в Священное Писание. То есть, представьте, да, Священное Писание – это комбинация из 22 букв, в которую зашифрована вся информация о духовном и материальном мире. Удивительно, правда или нет? Удивительно просто. И поэтому вот эта буква «от» или «тав» в книге пророка Иезекииля, я помню, мы с вами об этом говорили, «бейтвита тав» своим рабам, да, Господь будет метить. Я напомню, что в древнем написании буква «тав» – это последняя буква в алфавите, имеет числовое значение 400, и она писалась в виде крестика наклоненного. Я вижу, не все помнят по глазам. Вот так писалась буква «Тав». Сегодня она пишется вот так, А тогда писалось вот так. Некоторые пишут вообще ее вот так вот. Я не знаю, если вы поинтересуетесь вообще и посмотрите, какие шрифты бывают, поверьте, вы очень сильно будете удивлены, насколько они бывают разные и удивительны. Особенно вот кумранские свитки. Поэтому сатан все время пытается скопировать то, что делает Создатель. И поэтому он погружает людей в идолопоклонство, а в последнее время еще будет метку ставить. На чело. Потому что Бог на челе, то есть на голове каждого спасенного напишет свое имя. Я не знаю, может, это кого-то и обидит, но именно так всегда маркировали или метили пастухи свой скот. И если мы стадо Господне, если мы его овцы, так слава Богу, что на нас будет стоять его от, его печать, его знак. Потому что этим также пользуются. Часто это используется как клеймо. Но слово «клеймо» в русском языке носит отрицательный все-таки характер и больше связано с беглыми рабами или рабами, которых клеймили. Естественно, скот и все остальное. Блудниц в разные времена. То есть ставили клеймо, чтобы видно было, что из себя представляет этот человек. Все это как бы спустилось в наш материальный мир из духовного мира. Есть причина и следствие. Мы с вами живем в мире причинно-следственных связей. Можно, конечно, помечтать и сказать, это никак не связано, но я абсолютно уверен, потому что об этом пишет Священное Писание. Но если дьявол действительно клеймит людей позором, клеймит людей числом зверя, чем-то другим, то Бог ставит свою печать, и это украшение для человека. И по этой причине, я уверен, нельзя людям сегодня накалывать наколки на имена. В последнее время очень модно на лицо уже. Это только делали язычники. А сегодня мир поглощен этим. Это, ну вот как... Нельзя ничего этого делать. Знаете почему? Потому что Бог будет писать, как на чистом листе. Он даст белый камень, новое имя. Да? И на чело напишет свое имя. Ну, а представьте, там надо или кожу вырезать будет со лба, или не знаю, там что еще, наждаком снимать, пока новое вырастет. Я, конечно, шучу, я, конечно, утрирую, но именно так это выглядит. Кстати, евреи, вот мы, когда хороним людей, их не хоронят с наколками. Все наколки срезаются. Некоторых невозможно срезать, просто как барана обдирают мертвого, потому что нету. Есть люди, у которых 97% покрыто наколками. Как ты это срежешь? Кожу надо снимать и хоронят без кожи. Это, ну, он уже мертвый. Нам вот, я смотрю, у нас особенно сестры на лице, да, на лице выражают неприязнь. Хорошо, вот это должно, потому что, смотрите, сегодня вот наши дети, наши внуки идут куда-то в детский садик или там в гости к друзьям, а им потом на руку, на лицо клеят эти рисуночки. Это, что это? Кто это имеет право клеить? Только Бог может написать. Не позволяйте, родители, своим детям ничего наносить на тело. И там мама, которая это делает, вы, конечно, меня извините уже, но это люди, которые часто даже школу не заканчивают, не имеют аттестата зрелости, то есть без багрута. Уровень развития примитивный. И я не, как бы не собираюсь никого критиковать, но, знаете, у нас есть соседи, которым уже 40, там за 40, но уровень развития лет 12 – это максимум. Вот разговор, интересы, то, что ты слышишь, проходя, потому что общаться нечем. Это 12 лет, вот уровень. Так он и остался. И потом мы своих детей туда ведем, человеку там им по 23, по 25 лет, сколько им сегодня, этим мамам, да, до 30. И они рисуют, потому что сами в наколках и детям, а ребенок потом думает, а, ну так это уже он как бы приучает его, привыкает он. А потом идет в салон, ему татуировку ставят. И пошло-поехало. Это же тоже определенная зависимость. И чем больше человек накалывает, тем больше он хочет потом это делать. Поэтому, друзья, держите свою кожу не испорченную. Ничего не пишите, не рисуйте. Максимум можно шариковой ручкой записать номер телефона на ладони и смыть потом. Это все, что допускается. Но не наносить никаких изображений. В иудаизме это строго-настрого запрещено. Потому что тела наши принадлежат не нам, а Создателю. И если он посчитает нужным что-то написать, он напишет. И 22 глава книги Откровения как раз об этом говорит. 4 стих, напомню, два условия или два положения, на которых шатается весь человеческий род. Изображение, поэтому Бог победившим даст узреть свое лицо, наградой будет, ты узришь Бога, которого никто никогда не видел. И второе, он напишет имя свое. И я не думаю, что это будет в виде татуировки. Ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать в веки веков. Несколько стихов есть, которые говорят нам об этих вещах. Это книга пророка Исаии, 60 глава, 19-20 стих. Мы с вами эту цитату разбирали. Она говорит о веке грядущем, но на самом деле очень сложно определить в самом пророчестве, это о тысячелетнем царстве или о веке грядущем. Но вот данная цитата, когда не будет уже солнца, и не будет луны, не будет светильников, это уже век грядущий. Просто само пророчество слитно звучит, там его нужно как бы разделить на несколько фрагментов. 19-20 стих говорят именно об этой фазе, когда уже не будет нужен светильник. Вообще, светило, да, маор на иврите, маор. Для чего нам нужно? Ну, во-первых, свет, тепло, энергия, да. Я не знаю, почему тоже вот верующие как-то боятся слова «энергия», потому что, наверное, слишком сильно забито пространство экстрасенсами всякими, колдунами, не знаю. На самом деле слово «энергия» – это вполне нейтральное слово, означающее некий поток силы, исходящий от источника, предназначенный для адресата – человека, животного, дерева, и в том числе солнечная энергия – мы ей не умеем пользоваться до сих пор так, как нужно. То есть это каменный век. То, что мы сегодня придумали солнечные батареи и можем преобразовать энергию солнца в электричество, примитивное такое, вот, то это, я не думаю, что это все, на что способно вот это светило. Сокрыто просто от нас. И тут идея заключается в том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Материальный мир, в котором Бог сокрыл свое лицо от нас, нуждается в светилах, чтобы был день, была ночь, и чтобы жизненные процессы на планете могли протекать из поколения в поколение. Но в Новом Иерусалиме или в веке грядущем не нужны будут, не нужны будут вот эти источники энергии материальные, потому что будет источник энергии духовной. сам Бог. И я абсолютно уверен, что поскольку Он сам является светом, вот этот поток энергии, не только света, но и тепла, и других качеств, мы будем ощущать в полной мере. И этого будет достаточно для питания этой энергии или рекой жизни того мира, в который Бог приглашает нас. Нам очень трудно понять Его, Творца. Все, что нам описано и открыто, автор использует земные категории, чтобы хоть как-то нам это объяснить, то, что он там увидел. И поэтому, конечно же, Господь Бог будет освещать, но мы же понимаем, что это не будет выглядеть как искусственный источник света, находящийся все время на одном месте. Бог вездесущий, Он наполняет собой все. Я думаю, этот свет будет вообще удивительный, вполне может быть богатый разными спектрами и так далее. То есть не просто что-то вот... Свет тоже очень сложная категория. Каждая световая волна, световой диапазон, он имеет длину волны, и разные они, вот эти... Если белый свет пропустить через призму, он разбивается на 7 составляющих, от красного до фиолетового. Да? Красный, желтый, зеленый и так далее. И вместе бесцветный, как бы вот прозрачный свет. Вот даже через это Бог показывает, какой Он чудесный, какой Он великий. И вот это преломление света мы можем видеть в радуге, когда впереди нас находится туча, а сзади источник света. Вот только тогда мы можем видеть радугу, не наоборот. Пусть Бог благословит нас, друзья. Я абсолютно уверен, что мир грядущий нам понравится. Аминь.